Часть первая. «Ну, Анюта, — сказала Анисия Матвеевна, — кто ж тебя в первый раз в школу-то поведет?» Аня ответила: «В первый день меня поведет мама, во второй — ты или дедушка, а в третий, если захочет, — Митя». И он настал, этот день, 1 сентября 1944 года. Они проснулись очень рано, обе, Аня и Саша. Но Анисия Матвеевна поднялась еще раньше. Она выгладила сатиновое синее платьице и пришила к нему белый воротничок. Она, строго приучавшая Аню чистить башмаки, сегодня сама их начистила до блеска. А на столе стоял царский завтрак, горячее молоко и белый хлеб с маслом. Катя, которой было уже 2 года и которая очень любила поесть, тоже вскочила с кровати и уселась на стул против Ани. «А помнишь, — сказала она, — ты один раз пила молоко и оставила мне». Анюта налила ей молока на блюдце и сказала: «Не обожгись». «А хлебушка белого? — осторожно сказала Катя. «Дала бы человеку поесть. Человек в школу собирается», — сердито сказала Анисия Матвеевна. Аня ходила по комнате так, будто проглотила аршин. Очень прямо и осторожно. Она боялась сесть, чтобы не помять платье. Боялась повернуть голову, как бы не растрепались волосы. «В добрый час», — сказала Анисия Матвеевна, когда Аня и Саша спускались с лестницы. И снова Саша ведет свою девочку по московским улицам. Город ее детства и юности. Вспоминала ли она его там, в Ташкенте? Ей было некогда вспоминать. Она просто помнила его постоянно. Может быть, она даже не знала, что помнит. Он вставал перед ней вдруг и всегда неожиданно. Кривым переулком, по которому они когда-то бродили с Юлей. Зачем они оказались там? Этого Саша не помнила. Вечер, зажигаются окна, вдалеке старая церквушка. Саша ведет за руку маленького Лешу. Он размазывает по лицу слезы, а она говорит наставительно: «Ну, не плачь, не плачь». Сколько же ей было тогда? И этого она не помнит. Много-много раз видела она Красную площадь. Но теперь ей кажется, что она видела ее только однажды. В памяти вставали темные на темнеющем небе стены Кремля. Саша с Андреем идут через Красную площадь мимо мавзолея вниз к реке. Саша запрещала себе об этом вспоминать и долго-долго не вспоминала. И вот снова перед ней Москва. Саша вернулась сюда, став взрослой. Сколько же для этого должно было пройти лет? Всего 3 года. Но столько вместили эти 3 года, целую жизнь. Сейчас ей кажется, что только там, в одиночестве первых ташкентских месяцев, она по-настоящему поняла, что значит быть матерью. Только в разлуке с отцом поняла, что значит быть дочерью. Только ожидая писем с фронта и видя солдат, выходящих из госпиталей, она поняла, что значит быть сестрой своего брата. И, конечно, только сейчас она поняла, что значит быть женой. Нет, прежде она этого не знала. Саша идет с Анютой по Московской улице. На этот раз их путь недалек, школа за углом. Сентябрь. Еще не опали листья с деревьев. На школьном дворе стоят большие старые деревья. Сколько школьников перевидали они на своем веку. Сейчас здесь одни девочки. Они нарядные, с разноцветными бантами. Но Саше не нравится, что здесь одни девочки. И зачем так сделали? И еще одно замечает Саша. С другими девочками тоже мамы. Отцов не видно. Двоих привел дедушка. Седой, сгорбленный, руки дрожат. И только один папа на школьном дворе. выцветшей гимнастерке со споротыми погонами. Он держит букет, и лицо у него торжественное. На порог школы выходят три женщины. Это учительницы первых классов. Одна из них, видно, только что кончила институт. На блузке комсомольский значок. Что-то в ней есть мальчишеское, лихое. Короткая стрижка, вихор на макушке. А глаза чуть растерянные. И руки не поднимает. Не знает, куда девать. Ей хочется быть и веселой, и приветливой, но она боится, как боится всякая учительница, впервые встречающая своих будущих питомцев. А они боятся ее. Аня крепко сжимает Сашину руку и шепчет: «Боюсь». Другая учительница, чуть постарше, миловидная, с гладкой кожей, гладкой прической, в гладком сером костюме, над губой маленькая черная родинка. Она держится уверенно, она громко и ласково говорит: «Первый А! Ко мне!» Да чего же они смешные, те, что бегут к ней? Они чем-то похожи на цыплят. Все смешалось, перепуталось. Кто-то спрашивает: «А я первый А?» Кто-то зовет в последний раз безнадежно и отчаянно: «Мама!» И учительница начинает толково и быстро расставлять детей в пары. «Значит, не Анина», — подумала Саша и с надеждой взглянула на то, что с вихорком. Как бы хорошо, если бы Аня попала к ней. Но нет, молоденькая сказала дрогнувшим голосом: «Первый Б, ко мне». Аня была зачислена в первый В. И Саша перевела глаза на высокую пожилую женщину в синем английском костюме. «Мама, она злая?» — шепотом спросила Аня. «Ну, почему ты так думаешь?» — неуверенно ответила Саша. Учительница была нисколько не злая. Она, наверное, была просто строгая. Она даже улыбнулась, показала два металлических зуба и сказала спокойно и властно: «Первый В. Становитесь в пары. Мамаши, прошу прийти за детьми в половине первого». Сердце Саши сжалось, она отпустила Анину руку. А та женщина, которая будет иметь над Аней такую же власть, как она, шла вперед, не оглядываясь, а за ней, испуганно и покорно сбивая шаг, тянулась вереница девочек с короткими косичками и пестрыми лентами. Открылись двери, впустили эту робкую вереницу и захлопнулись. А мамы все еще стояли на школьном дворе и не знали, что делать дальше. Теперь, когда Ани с ней не было, Саша оглянулась и увидела толпу старшеклассниц. Девочки смеялись, захлебываясь, о чем-то рассказывая друг другу. И Саша вдруг пожалела, что она никогда уже не сможет, как равная, смешаться с этой веселой толпой. Ах, как бы хорошо, если бы та молоденькая с вихорком, снова подумала Саша. А может, лучше, что это, опытная, строгая, приучит к дисциплине? Но слова пошли такие скучные, хоть и правильные, мысли такие нерадостные, что не хотелось и думать об этом. Она ускорила шаг. В газетах всегда пишут, будто это такой счастливый день, когда в первый раз отводишь своего ребенка в школу. Почему же она не радуется? А если бы оказалась та молоденькая, может, радовалась бы? Саша отворяет калитку своего двора. Распахнуты окна, двери балконов. Еще тепло. Из того окна не выглянет Петька, не окликнет: «Саша!» Его нет в живых, он убит под ельней. А каштан? Нет, лучше не глядеть туда. И, дав себе слово не глядеть, она вдруг оглядывается. Там стоит обугленный каштан, а она так помнит его в зелени, в цвету. Всякий раз, вновь увидев черный ствол и голые ветки, она непременно вспоминает щедрую листву и бело-розовые цветы среди зелени.

И в самом деле во дворе уже толпились мамы и разговаривали между собой, то и дело поглядывая на дверь школы. И вдруг Саша приметила Митю. Он стоял к ней спиной в своей потертой кожаной куртке, заложив руки в карманы. Она хотела его окликнуть, но тут отворилась тяжелая школьная дверь, и вышли девочки-первоклассницы. Торжественно и молча, сияя Мите улыбкой, спускалась Аня с каменного крыльца. Он присел на корточки и широко расставил руки. Она ускорила шаг, почти побежала и ринулась в эти руки, крепко обнявшие ее. Митя смеялся. Саша знала это, хотя он и стоял к ней спиной. Выражение его лица и глаз отразилось в выражении Аниного лица. Он взял Аню на руки, как маленькую, поцеловал и, только поставив ее на земь, увидел Сашу. — Ой, мама, Митя, послушайте, — говорила Аня, заклебываясь. — И я сказала Зинаиде Петровне, не буду я сидеть с этой девочкой, она толкается. А Зинаида Петровна сказала, привыкай к коллективу. А когда спрашиваешь, надо поднимать руку. А букетов? Ну, прямо 100 штук на подоконнике, и у нее на столе, и где только хочешь. А одна девочка говорит, не отдам я ей свой букет, у нее и так много. А другая девочка... Они шли по улице. Митя, Саша, и между ними Аня. И Саша держала в свободной руке гвоздику, а, придя домой, поставила ее в воду. — Это мне? — спросила Аня. — Конечно, — ответил Митя. И тотчас повернулся к Анисе Матвеевне. — Неужели сегодня нет пирога? — Чего еще нет? Скажет тоже. — Из кожи лезли, муки заняли, будет пирог. — С капустой? — спросила Катя. «С яблоком!» — сухо и гордо ответила Анисия Матвеевна. Саша слышала все это и видела веселые лица детей и полное достоинство лицо Анисии Матвеевны. «Неужели я все испорчу и заплачу?» — подумала она и быстро вышла в коридор. Теплая большая рука легла ей на плечо. Она повернулась. «Митя». Он привлек ее к себе, заглянул в глаза. «Ну что? Ну что ты?» Он откинул ей со лба волосы, поцеловал глаза, щеки, а Саша, не умея найти ответных слов, повторяла, плача. «Митя! Митя!» «Ушли бы!» «На свою жилплощадь, что ли? От соседей совестно!» — раздался рядом сдержанный голос Анисии Матвеевны. «Что ж такого? Почему совестно?» «Я ее поздравляю», — ответил Митя. «Дочь в школу пошла. Это можно приравнять к 1 мая». Когда Анисия Матвеевна в первый раз послала себе на старом сундуке, Ольга Сергеевна, соседка, сказала, «Нет такого правила, чтоб прислуга жила в коридоре». «Я тебе покажу прислугу», — спокойно отчеканила Анисия Матвеевна, да так, что Ольга Сергеевна больше не пыталась вступать с ней в спор. Ольга Сергеевна была в квартире единственной прежней жилицы. Тетя Даша умерла. Не вернулись из эвакуации другие соседи. Вместо них жили новые люди. Вот за той дверью в конце коридора живут молодые супруги. У них 2 мальчишек, одному 3 года, другому 5. Раньше самыми шумными в квартире были Константин Артемьевич и его семья. Теперь они остались далеко позади, и на первое место вышли молодые супруги. Они ссорились так, что звенели стекла не только в их комнате, но и у всех по соседству. Находя арену своей комнаты слишком тесной, молодые супруги без стеснения выскакивали в коридор, обычно это бывало по ночам, и поливали друг друга бранью. «Ты зачем с ним в кино бегаешь?» — кричал муж Юра. «Оглянись на себя!» — отвечала Лёля, жена. И все оглядывалась на Юру, который таращил обезумевшие глаза на неверную жену и все норовил оскорбить ее посильнее и ударить покрепче. «Поднять руку на женщину? Позор!» — кричал Константин Артемьевич. «Я сейчас позвоню в милицию!» «Не волнуйся, голубчик», — уговаривала Нина Викторовна и добавляла. «Какие впечатления для детей! А такая тихая была квартира!» «Ну и люди! И выспаться не дадут!» — спокойно, но с досадой говорила Анисия Матвеевна. «Дрались бы на своей площади! Зачем будить весь дом?» Еще одна новая соседка, она жила в маленькой комнате при кухне, высокая худощавая стенографистка, тоже выходила на крик. Она запахивала халат, поднимала тонкие, аккуратно выщипанные брови и презрительно спрашивала. «Опять? Ну что ж, хорошую вещь браком не назовут?» И какой бы час ночи ни был, зябко, поводя плечами, ставила на газ эмалированный кофейник. Аня очень боялась ночных криков. Она говорила, проснувшись, «Мама, сядь ко мне». «Мама, разве большие тоже дерутся?» А Катя, если крик будил ее, садилась на кровати и деловито говорила. «Опять тетя Лёля ходила в кино?» Катя еще никогда не была в кино, однако твердо усвоила, что за это бьют. Поморгав большими черными глазами и немного подумав, она вдруг говорила. «Мама, дай хлебушка». И заведомо зная, что сейчас ей не откажут, добавляла нерешительно. «Белого». «Варвары!» — восклицала Ольга Сергеевна. «Третий час ночи! В бомбежку и то было тише!» Митя не просыпался дольше всех. Если становилось очень шумно, он натягивал подушку на ухо и, закаленный на фронте и в командировках, продолжал спать. Но нередко наставала минута, когда его приходилось будить. «Митенька», — с жалостью говорила Саша. «Дмитрий Александрович», — отхлебывая валерьянку, молила Нина Викторовна. Митя неторопливо совал ноги в старые домашние туфли. «Да», — говорил он, зевая, — «если бы наши соседи по коммунальной квартире были ангелами, нас бы раздражал шелест их крыльев. А наши соседи, ох, не ангелы, и стучат они, ой, не крыльями». Потом он выходил в коридор, спокойно брал телефонную трубку и спрашивал недрогнувшим голосом. «Милиция? Шестое отделение?» Все, что делал Митя, действовало мгновенно и отрезвляюще. Он работал по вдохновению и всегда попадал в цель. Пользуясь минутным затишьем, Митя говорил, к примеру, так. «Утро вечера мудренее. Завтра разберетесь. Я рассужу вас раз и навсегда». Почему-то его слушались. Он брал Лёлю под руку, уводил ее в комнату, приговаривая на ходу. «Очень советую приложить к глазу медный пятак. Помогает». А Юрий шептал на ухо то, чего никто не слышал и чего, видимо, никак нельзя было сказать вслух. Когда еще только начинались вопли, предвещавшие драку, Саша входила в комнату соседей и забирала детей. Они захлебывались от плача. Она уносила их к себе, поила сахарной водой, и ложка дробно стучала о зубы младшего, белоголового толстяка. Она укладывала их на свою раскладушку, а Митя, возвращаясь, говорил: «Прирост населения?» Потом ложился и тотчас засыпал. Но самое удивительное было то, что, выйдя поутру с подбитым глазом, Лёля гордо говорила в ответ на презрительный взгляд стенографистки. «Зато любит!» Такова была новая Сашина квартира.